Дав отрицательный ответ, я срывался с места и уходил в жизнь. Проходила неделя-другая, и я снова повторял вопрос: на что же я трачу свое дорогое время? Разве все, на что я потратил его, стоит одной строчки хороших стихов? И снова, выходя из проходной завода, я отдавался стихам. Не правда ли смешная ситуация? Но как она потом отразилась на моем характере? Несмотря на то, что я уже давно-давно вплотную занимаюсь поэзией, все же не вполне считаю себя профессиональным поэтом. Почти все это время я на кого-то и на что-то оглядывался, будто ждал, что кто-то скажет мне: «Ну, хватит баловаться, пора и дело делать». Но до сих пор, а мне уже много, никто меня не окликнул, никто не отозвал на другое дело. Значит ли это, что я работал в полсилы? Наверное, не значит, просто это была какая-то особая форма самоконтроля. «Все-таки не может истина остановиться на признании двух правд», — размышлял я. «Должно же быть что-то, что объединило бы две правды моей жизни». Без ответа на этот вопрос мне даже не хотелось подниматься с постели и встречаться с юнцом, который все же одержал верх. «А, вот оно что!» — подскочил я. «Все дело в уровне Творца!» Ход моих мыслей оказался прост. «Да, жизнь первична, но поэт призван заниматься не ее пустяками, а такими ее явлениями, чтобы жизнь и поэзия встали в один качественный ряд. Тогда жизнь и поэзия станут равнозначны. Для этого-то и должен родиться подвижник». Войдя потом в большую комнату и поприветствовав жену, я посмотрел на портрет. Ночной спорщик сидел в нем по-прежнему независимо и глядел мимо меня, делая вид, что не являлся в моей комнате. Заметив мой взгляд, обращенный к портрету, жена заторопилась сообщить: «Тебе звонил краснодеревщик? Это насчет рамы к портрету. Он еще будет звонить». «Ничего, побудет и в этой», — ответил я, строго посмотрев на себя молодого. «Слишком уж он стал зазнаваться». Сны с Тартюфом. Амадея Гофмана надо читать в больнице, особенно на каких-нибудь исследованиях. На фоне его сказочной чертовщины все неудобства больничной жизни покажутся мелочью. В этом я убедился, попав в один из белохалатных корпусов на открытом шоссе. Случалось мне брать в руки томики гофмановских фантасмагорий и раньше, но всякий раз, натолкнувшись в них на говорящих змеек, на кричащее семечко чертополоха, наконец, на философствующего кота, я их откладывал. Не мог мой разум переступить за грань даже расшатанного реализма, который, на мой взгляд, составляет основу каждого нормального слагателя стихов. На этот раз пойти в библиотеку за Гофманом меня заставила не только сама больничная обстановка. Дело в том, что часть моих «Снов поэта» была уже напечатана, и дотошные читатели начали искать моих прозаических родителей. И в первую очередь, конечно, был назван Гофман. Мне оставалось только постыдно молчать, втайне подозревая, что к моей родословной он не имеет никакого отношения. Не мог же я, окончивший литературный институт, признаться, что не читал этого автора, хотя он в программе значился. Больше того, на государственных экзаменах по западной литературе я получил 5. Так что, беря в больничной библиотеке Гофмана, я хотел одним выстрелом убить несколько зайцев, перебежавших мне дорогу. Еще до того, как я раскрыл книгу, вокруг нее стала создаваться ее своеобразная атмосфера. Не думаю, что она уже существовала сама по себе. Нет, просто-напросто моя память начала мобилизовывать все впечатления, близкие ей. Разумеется, она тут же вытянула на свет известные строчки Маяковского. «Какому небесному Гофману ты выдумалась, проклятая?» Вспомнился и наскоро записанный сон, который прежде с этим именем и не ассоциировался. Вот эта запись. «Сегодня видел во сне говорящего кота. Он появился в сумерках какого-то чердака, где я будто бы спал, а загнал меня на чердак давнишний страх. Чего боялся, мне было неведомо, но почему-то тревожил каждый шорох. Особенно настораживало чердачное отверстие с лестницей вниз. Скрипнет лестница, и я просыпаюсь. Конечно же, тоже во сне. В одну из таких тревожных минут передо мной появился огромный кот с бледно светящимися глазами, похожими на два проема из чердачного сумрака. Он трижды обошел меня, завороженного, и трижды произнес тихо, но решительно и четко: «Гляди в оба! Гляди в оба! Гляди в оба!» Мистический ужас сорвал меня с места и бросил на скрипучую лестницу. По ней я спустился в какую-то пустую комнату и стал нервно по ней ходить. «Странно. Говорящий кот», — подумал я. «А что странного? Есть же говорящие вороны и попугаи. Ну, почему бы не быть и говорящему коту?» Эта мысль меня несколько успокоила. «А говорящий ли? Может быть, мне все это почудилось? Ведь кот похож на нашего Тартюфа,